мы услышали шамканье 70-летней старухи. Господин Абрамович прервал ее. «Это мать Паши», — сказал он, — «а я прислан к женам. Приведите одну из них». Все изумились догадки Геуров. Старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она. Из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Господин Абрамович имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я, между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко, и в этом круглом окошке 5 или 6 круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии господину Абрамовичу, но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался, не поделился моей находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы. Та, которая разговаривала у двери с господином Абрамовичем, была, вероятно, повелительницей харема, сокровищницей сердец, розою любви, по крайней мере, я так воображал. Наконец господин Абрамович прекратил свои расспросы. Дверь затворилась, лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством. Таким образом, видел я харем. Это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа. Война, казалось, кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и прочее. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими? Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоящего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкой оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся. За мною стоял ужасный нищий. Он был бледен, как смерть. Из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой, очень недовольный своей прогулкой. Любопытство, однако ж, превозмогло. На другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного. Он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на 2 турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город. 19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцев был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцева, но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась. Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию. Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования во след блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум. Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15-тысячного войска, были молчаливы и печальны. Я переехал с Аганлу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я 3-дневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1 августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее.